самых врачах мы терпим таликий недостаток, что к осмотрению и пользованию болящих недостает почти сил их, по элику большей части их тем же самым немощим жизнью своею пожертвовали. Но в то самое время, как Румянцев жаловался на недостаток людей в первой армии, вдруг он получает из Петербурга приказание отправить 8 пехотных полков к Пскову на случай войны со Швецией. Это предписание было тем оскорбительнее для фельдмаршала, что он получил его не в высочайшем рескрипте, как обыкновенно прежде бывало. Румянцев выразил Панину свое удивление, что в то самое время, когда дела на Бухарестском конгрессе начали приближаться к некоторому соглашению, предпринято уменьшить действующую армию, что должно повести не только к упорству со стороны турок, но и побудить их разорвать конгресс. Румянцев высказывал Панину свое прискорбие и смущение, что в случае крайности в Петербурге решено подорвать крепости и очистить Молдавию и Валахию. Фельдмаршал жаловался на это решение, не зная, что оно состоялось по представлению Панина и приписывая его графу Орлову.